кажется, что Дрейфус — это я. Бесчинство, мой доносчик и судья. Я за решеткой, я попал в кольцо. Затравленный, оплеванный, и дамочки с брюссельскими оболками бежат с зонтами, тычут мне в лицо. Антисемиты нарекли себя союзом русского народа. Мне кажется, я это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз, но надо, чтоб друг друга мы смотрели, как мало можно. можно дитя понять. Нельзя нам листьев и нельзя нам небо, но можно очень много, это нежно, друг друга в темной комнате обнять. Бойся, это гулы самой весны. Она идет сюда, иди ко мне, да не скорее губы. Ай! Нет, это ледоход. Oh.

тачке и миг опускался в пляж. Пальчишке, понурясь и словно каясь, преступником политическим он пойманный шел на казнь. Готов к неземному житию. Как вдруг из пальтишка выскальзывал, рукой махал. подвиг, как на труд. Магазин в одиночке, молча женщины женщин стольких в магазине все thank you. свете им посильно. Сколько силы им дано, тобою ще й лжи. Страх искренним быть со страной, страх не прав... правдой унизить идей, что являются правдой самой. Страх варварий до дурения, страх чужие слова повторять, страх унизить других недоверием и чрезмерно себе. Пишу их в единственном страхе, что не в полную силу. Пишу. Или пастыри, что вреден, и неразумен Галилей. Неразумен Галилей, что неразумен Галилей. Но как показывает время, о неразумней, тот умней. Ученый сверстник Галилея был Галилея не глупее. Галилея не глупее. земля, то у него была земля. То у него была земля, то у него была земля. И он садил зимой карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем купил ее. За осознание планеты шел Галилей один на риск и стал великим. Стратосферу. Вот эти делали карьеру. Я с их карьеру пример. Вера, мужество, мать.